Глава третья. Вслед за королевой ушли стражи. Затем нас покинули фрейлины. Лишь леди Энгелла задержалась на пороге, провожая взглядом стройного помощника посла Эльфиира. Казалось, что молодого эльфа сейчас тоже пригласят на чашечку чая. Но статс-дама моргнула и, отвернувшись от юноши, одобрительно улыбнулась мне. Вскоре мы с магами остались наедине. Стоило двери закрыться, как в стенах шестиугольной комнаты появились еще три. Они распахнулись, открывая путь в личные покои каждого из нас. Увидев свой будуар, я поспешила выбраться из постели и, закутавшись в покрывало, грустно покосилась на ошметки своего любимого ночного платья и возмутилась. «Зачем вы использовали магию?» Глянула на халат Филирейта, темнеющий фиолетовой кляксой на полу. «Свою-то одежду не превратили в груду тряпья». «Простите, леди Бланш», — повинился темный. «В следующий раз клянусь быть аккуратнее». «Какой еще следующий раз?» Фыркнула я и, сильнее запахнув покрывало, строевым шагом отправилась в свои покои, игнорируя попытки мужчин проявить галантность и пригласить даму к себе. Кипя гневом, я влетела в свой будуар и, с силой захлопнув дверь, вздрогнула, заметив гостью. За кофейным столиком расположилась леди Энгелла. Прихлебывая из кувшинчика теплую кровь, первая дама двора безмятежно раскладывала пасьянс. «Леди Энгелла?» Справившись с изумлением, проговорила я. «Что вы здесь делаете? Разве не нужно приготовить все к королевскому... чаю?» Отвернувшись, без всякого стеснения, сбросила покрывало и хлопком в ладоши вызвала служанку. «Ее величеству сейчас не до чая!» Саркастично фыркнула придворная дама и пристально осмотрела меня с головы до ног. «Я пришла убедиться, насколько хорошо мальчики постарались ночью. Однако смутить меня леди Энгелле не удалось. Я лишь сладко потянулась, оценила приятную тяжесть в мышцах и подтвердила: неплохо постарались, но теперь мне нужна расслабляющая ванна, а до завтрака всего 40 минут. Прошу прощения». Оставила статс-даму и скользнула в ванную, пытаясь понять, зачем же на самом деле приходила главная наперсница Ее Величества. Размышляла об этом, пока служанка бережно массировала мое тело. Прикрыв глаза, я отдалась умелым рукам, проигрывая в памяти все, что произошло утром. Королева устроила провокацию, но не для меня, а для посла Эльфиира. Когда мужчины попались в ловушку, упомянула о моем задании, которое до сих пор хранилось в строжайшем секрете. Но, судя по выражению лица Нимрейса, моя работа над созданием средства от импликаруса не была для эльфов тайной. Означало это всего лишь одно. Стражи Асаиды докопались до правды и узнали, кто стоял за покушениями на мою жизнь. По спине прокатился морозец, и я невольно поежилась. «Я сделала вам больно, госпожа?» — забеспокоилась служанка. «Нет». Вздохнула я и махнула кистью. «Помоги подняться и подай платье». Пока служанка расчесывала мои волосы, я размышляла о том, как вести себя с учетом обстоятельств. Разумеется, Ее Величество оставило меня с послами наедине не только ради моего удовольствия. Асаида практически приказала мне объединиться с этими мужчинами. «Ясно, против кого». Мне намекнули, что нужно покорить послов темного и светлого государств, чтобы после использовать во имя королевы пьющих кровь. Разумом я понимала свой долг, но сердце замирало каждый раз, стоило вспомнить о прошедшей ночи. Для некоторых фрейлин подобные игры привычны, но меня оргии никогда не привлекали. Да и секса я избегала, потому что не хотела причинить кому-то вред. Неприятный случай, произошедший в ранней юности, оставил неизгладимый след в душе. Когда я привела себя в порядок и вошла в комнату, где сидела Энгелла, той уже не было. Поэтому я поспешила присоединиться к завтраку королевы. Кроме фрейлин, за столом присутствовали посол Динен и его помощник. Оба бледные, сидели тихо и боялись проронить даже слово. В мою сторону ни разу не посмотрели. Впрочем, не скажу, что меня это расстроило. Я едва дождалась окончания трапезы, чтобы отпроситься у Ее Величества. «Разумеется, дорогая моя!» Покровительственно улыбнулась Асаида и громко, чтобы эльфы расслышали каждое слово, приказала: «Отправляйся в свою лабораторию и продолжай работу над средством от импликаруса. А чтобы тебе не было скучно, пригласи в гости кого-нибудь из своих партнеров». Слова королевы окончательно приклеили лордам Филерейту и Артину звание моих любовников. Теперь эти двое мужчин в глазах пьющих кровь перестали быть свободными. Более того, Ее Величество только что велело держать рядом кого-то из них для моей защиты днем и ночью. При мысли об этом кровь быстрее побежала по венам, а дыхание сбилось. Придется признать, что секс втроем мне понравился. Но больше подобного я не допущу. Ох, не стоило зарекаться.